Глава 9. На Козьем острове. А камень за спиной Берта щелкнула пуля. Это напомнило, что он представляет собой прекрасную мишень и одет, по крайней мере, частично в немецкую форму. Берт отбежал под тень деревьев и некоторое время метался в поисках укрытия, подобно птенцу в камышах, убегающему от воображаемого сокола. «Разгромили», — бормотал он. «Разгромили подчистую». «И кто?» «Китайцы! Драпают от желтолицых!» Наконец Берт угомонился в кустах возле запертого, покинутого торгового киоска, откуда открывался вид на американский берег. Он нашел ложбину, полностью прикрытую кустами, и бросил взгляд через пороги. Стрельба прекратилась. Похоже, наступило затишье. Азиатский воздушный корабль покинул позицию над мостом и без движения висел над Ниагара-Сити, отбрасывая тень на место недавней схватки за электростанцию. Чудовище сохраняло спокойную уверенность в собственном господстве. На хвосте безмятежно трепетал длинный узорчатый вымпел красно-черно-желтого цвета, символ великого содружества восходящего солнца и дракона. На востоке на гораздо большей высоте висел второй воздушный корабль. Берт набрался смелости и вытянул шею. На юге в лучах заката парил третий. «Ничего себе! Разгромили и разогнали! О, Господи!» В Ниагара-Сити, похоже, наступила тишина, хотя на одном из разрушенных зданий все еще развивался немецкий флаг. Над электростанцией было поднято белое полотнище. Там оно и оставалось во время последующих событий. Сначала послышались выстрелы и показались бегущие немецкие солдаты. Они скрылись между домами. Вслед за ними побежали два инженера в синих рубашках и брюках, преследуемые по пятам пилотами с мечами. Первый из мужчин, обладатель статной фигуры, двигался легко и быстро. Второй, низкорослый крепыш с избытком веса, прижав пухлые руки к бокам и откинув голову назад, бежал, смешно перебирая ногами. Преследователи были одеты в форму и черные шлемы из кожи и металлических пластин. Коротышка споткнулся, и Берт ахнул, став свидетелем еще одной ужасной сцены. Первый японский пилот обогнал коротышку на три шага и замахнулся мечом, но не рассчитал удар. Они пробежали еще десяток шагов, японец еще раз взмахнул мечом, и Берт услышал звук, похожий на мычание крохотного теленка. Толстяк упал лицом вниз. Меч опустился еще раз и еще раз, ударяя по фигуре на земле, пытавшейся заслониться безоружными руками. «Ох, с меня хватит!» Почти навзрыд воскликнул Берт, не в силах отвести завороженный взгляд. Японец рубанул мечом в четвертый раз и вместе с подоспевшими товарищами бросился в погоню за первым инженером. Бежавший последним остановился и повернул назад, словно заметил какое-то движение, после чего начал кромсать лежачего мечом. «У-у-у-у!» — завывал Берт при каждом новом ударе. Он отполз подальше в кусты и там замер. Из города послышались выстрелы, потом все стихло. Даже из госпиталя не доносилось ни звука. Вскоре маленькие фигурки, вкладывая мечи в ножны, вышли из домов и направились к месту, где бомба уничтожила их самолеты. Другие выкатывали неповрежденные аэропланы. Как велосипеды, вскакивали в седло, поднимались ввысь и улетали на восток. Корабль, зависший над Ниагара-Сити, сбросил веревочную лестницу и поднял на борт людей с крыши электростанции. Берт, словно кролик, следящий за охотниками, еще долго наблюдал за событиями в Ниагара-Сити. Группы азиатов переходили от здания к зданию и, как он вскоре понял, поджигали их. Из турбинного колодца электростанции послышались глухие взрывы. То же самое происходило на канадском берегу. Тем временем начали возвращаться другие дирижабли и аэропланы, пока Берту не показалось, что у водопадов собралась добрая треть азиатского воздушного флота. Скорчившись, не шевелясь, он наблюдал из кустов, как они группируются, перестраиваются, обмениваются сигналами, подбирают людей и, наконец, уплывают в редеющий закат, туда, где над нефтяными промыслами Кливленда находился главный пункт сбора азиатских полчищ. Постепенно уменьшаясь в размерах, флот скрылся из виду, и Берт остался, насколько он мог судить, последним живым человеком в мире развалин. Его охватила неописуемая щемящая тоска. Берт смотрел вслед азиатскому флоту, пока тот не скрылся за горизонтом, и еще долго стоял с разинутым ртом. «Обалдеть!» — наконец вымолвил он, словно приходя в себя от гипноза. Ему казалось, что наступил закат всей белой расы. Поначалу Берт не рассматривал свою незавидную долю в конкретных осознанных категориях. В последнее время столько событий происходило помимо его воли, а его собственные усилия приносили такую малую отдачу, что он махнул рукой и перестал строить какие-либо планы. Последний замысел состоял в том, чтобы приехать на южное побережье Англии в составе труппы «Дервишей пустыни» и подчивать сограждан изысканными номерами. Судьба прихлопнула этот план как муху. Судьба решила избрать для него иную участь, гоняла его то туда, то сюда, и в конце концов забросила на скалистый островок между двумя водопадами. Поэтому до Берта не сразу дошло, что следующий ход остался за ним. Его не покидало чувство, что все это должно закончиться, как дурной сон, и он снова окажется в компании Грабба и Эдны, в Банхиле, что неумолчные грохоты, бесконечные, слепящие глаза, потоки воды вот-вот закроются, словно занавес после представления в кукольном театре, и тут же вернутся прежние, привычные дела и заботы. Неплохо потом будет похвастать, как он побывал в Ниагаре. Затем он вспомнил слова Курта. «Людей отрывают от близких, разрушают их дома. Существ полных жизни, воспоминаний, задатков давят, рвут на куски, морят голодом, калечат». Бег мыслей на мгновение приостановился. Неужели все это правда? Трудно было поверить. Неужели Том и Джессика в Англии тоже подвергаются страшной угрозе? Неужели маленькая лавка зеленщика больше не работает, а Джессика больше не обслуживает покупателей с учтивой улыбкой, украдкой шипя на ухо Тому, чтобы он не мешкал с доставкой? Берт попытался вспомнить, какой сегодня день недели, и обнаружил, что потерял счет времени. Может быть, воскресенье? Если так, чем они сейчас заняты? Идут в церковь или прячутся в кустах? Что случилось с домохозяином-мясником, Баттериджем и отдыхающими на пляже в Димчерче? Лондон, как ему сказали, бомбили. Но кто его бомбил? Неужели за Томом и Джессикой гоняются такие же странные смуглые человечки с длинными обнаженными мечами и злыми глазами? Он взвесил всевозможные напасти, которые могли им угрожать, и постепенно одна мысль вытеснила все остальные. А хватает ли им еды? Если человек сильно проголодался, станет ли он есть крыс? Берт вдруг сообразил, что одолевавшее его наваждение продиктовано не столько тревогой о будущем или патриотическим состраданием, сколько чувством голода. Но еще бы, он сам давно ничего не ел. Поразмыслив, Берт направился к маленькому киоску, который приметил у разрушенного моста. Уж там должны быть какие-нибудь припасы. Он обошел вокруг будки 1-2 раза и попытался вскрыть жалюзи перочинным ножом. Затем поддел их попавшимся под руку деревянным колом. Наконец, шторка поддалась. Берт вырвал ее из пазов и просунул голову внутрь. Хоть какая-нибудь дожратва. Открыв внутренние задвижки, он вскоре сумел беспрепятственно проникнуть в киоск. Берт обнаружил несколько запечатанных бутылок пастеризованного молока, много минеральной воды, две банки печенья, миску с окаменевшими пирожными, огромный запас сигарет, правда, табак высох и крошился, некоторое количество сморщенных апельсинов, орехи, несколько жестяных банок с тушенкой и консервированными фруктами, а также тарелки, ножи, вилки и стаканы, которых хватило бы на большую компанию. Там же стоял оцинкованный ящик, но висячий замок не поддался. «Ничего, с голоду не подохну», — заметил Берт. «По крайней мере, пока». Он присел на стул продавца, утолил голод печеньем с молоком и на мгновение ощутил настоящее блаженство. Неплохая передышка после того, что пришлось пережить. Чудеса. Ну и денёк. Ох, ну и денёк. Вот это да. Восхищенно проговорил он. «Какую битву я видел! Как раздолбали этих бедолаг! Раз — и башкой вниз! Дирижабли, аэропланы и все такое! Интересно, что случилось с Цепелином? И с этим малым Куртом? Что с ним? Этот Курт — нормальный парень!» В уме вдруг промелькнул призрак тревоги за империю. «Как там Индия?» Но мысль тут же уступила место более прагматичным соображениям. А не открыть ли мне банку тушенки? Наевшись до отвала, Берт закурил сигарету и долго сосредоточенно думал. «Интересно, где сейчас граб?» — произнес он вслух. «Очень интересно. А они меня, интересно, хоть вспоминают?» Он вернулся к мыслям о своем положении. «Похоже, придется маленько задержаться на этом острове». Берт попытался убедить себя, что он в порядке и в безопасности. Однако ему не давала покоя смутная нервозность стадного животного, внезапно оторванного от стада. Он поймал себя на том, что то и дело оглядывается, и принял волевое решение осмотреть остров. Часть моста между Зеленым островом и берегом была разрушена, что полностью отрезало его от внешнего мира. Он осознал это только когда вернулся к оторванному носу Гогенцоллерна, лежавшему у берега подобно севшему на мель судну, и оценил степень разрушения моста. Но и в эту минуту Берт не испытал шока и воспринял увиденное как еще один невероятный, неподвластный воле факт. Он долго рассматривал разбитый корпус с каютами и обрывки черного измятого шелка, напоминавшие вдовий платок, не задумываясь, что в каютах мог находиться кто-нибудь живой. Настолько все было поломано, покорежено и перевернуто вверх дном. Потом долго смотрел на вечернее небо. В затянутых холодной дымкой небесах не было ни одного воздушного корабля. Мимо пролетела ласточка, на лету схватив невидимую мошку. «Как во сне», — в который раз повторил Берт. На время его внимание привлекли пороги. «Грохочет, грохочет, не переставая. День и ночь, бесконечно». Мысли опять вернулись к собственному положению. «Интересно, что теперь делать?» Он немного подумал. Ничего не приходит в голову. Всего 2 недели назад он был в Банхилле и даже не помышлял о путешествиях, а теперь застрял между 2 водопадов Ниагары, среди развалин и опустошения, оставленных величайшим воздушным сражением в мировой истории, успев за это время пролететь над Францией, Бельгией, Германией, Англией, Ирландией и другими странами. Мысль была интересна и полезна для поддержания разговора, но не имела никакой практической ценности. Интересно, как отсюда выбраться? Есть ли выход? А если нет? Дела... Подумав еще немного, он добавил. Зря я попёрся на этот чертов мост. Сам себя загнал в ловушку. Ну да ладно. Хотя бы от епошек удрал. Они бы мигом перерезали мне горло. Нет. Все-таки Берт решил вернуться на остров Луны. Он долго стоял, не шевелясь, и смотрел на развалины отелей и домов на канадском берегу и поваленные деревья Виктория-парка, розовевшие в лучах заката. Ни души, одни руины. Затем он вернулся на американскую сторону острова, подошел поближе к смятым алюминиевым останкам Гогенцоллерна у Зеленого островка и с безнадежным видом осмотрел разрушенную мостовую арку и бурлящую под ней воду. Со стороны Буффало по-прежнему валил дым. Дома вокруг железнодорожного вокзала Ниагары пылали ярким пламенем. Нигде ни одного человека. Абсолютная тишина. На дороге между городом и шоссе валялся словно кем-то забытый ворох одежды, из которого торчали руки и ноги. «Надо все осмотреть», — решил Берт и пересек остров посередине, где нашел обломки 2 азиатских аэропланов, подбитых в бою с Гогенцоллерном. Там же обнаружился труп авиатора. Самолет, очевидно, рухнул носом вниз и разбился о ветви и стволы деревьев. Покореженные обломки крыльев и сорванные распорки валялись вперемешку со свежими щепками. Нос аэроплана уткнулся в землю. Пилот причудливо висел вниз головой в нескольких метрах от места крушения среди листвы и веток. Берт увидел его, только когда отвел взгляд от обломков. При свете туманного вечера, в полной тишине, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а ветер улегся, перевернутое желтое лицо, вдруг возникшее всего в нескольких шагах, подействовало отнюдь не успокаивающе. Сломанный сук пронзил грудную клетку пилота насквозь, и он, обмякнув, нелепо висел на нем, как пришпиленный экспонат, все еще сжимая в смертельной хватке легкую короткоствольную винтовку. Берт некоторое время молча рассматривал мертвое тело. Потом, то и дело оглядываясь, пошел прочь и вскоре остановился на широкой прогалине. «О, Господи!» — выдохнул он. «Все-таки не нравятся мне эти мертвецы. По мне, так пусть лучше остался бы живой». Он не мог заставить себя пройти по тропинке, над которой висел мертвый азиат, и вообще теперь сторонился деревьев и предпочитал компанию говорливых бурных вод на перекатах. Второй аэроплан лежал на лужайке у самого берега стремительной реки и выглядел неповрежденным. Он будто плавно спустился и прилег перевести дух. Самолет опрокинулся на бок, задрав вверх одно крыло. Пилота, живого или мертвого, нигде не было видно. Вода лизала длинный хвост машины. Берт долго наблюдал с пригорка, вглядываясь в густевшие тени между деревьями, ожидая увидеть еще одного живого или мертвого азиата. Затем крайне осторожно приблизился к самолету и принялся рассматривать широко раскинутые крылья, большой штурвал и пустое седло. Он не решался до них дотронуться. «Лучше бы этого другого здесь не оказалось. Нет, лучше без него». Тут он заметил какой-то предмет, мелькавший в водовороте около скалистого выступа. Он притягивал внимание Берта как магнит. Что это могло быть? Ух, еще один. Его неотвратимо потянуло к берегу. Берт убедил себя, что это мертвый пилот, вывалившийся из седла при неудачной посадке. Берт решил было уйти, но тут ему пришло в голову, что тело можно вытолкнуть из водоворота на стремнину с помощью какой-нибудь палки. Тогда придется делить остров только с одним покойником. Может быть, к одному он со временем привыкнет? Помедлив, Берт набрался храбрости и взялся за дело. Он срезал в кустах длинную хворостину, вернулся на берег и встал на камень, отделявший водоворот от основного течения реки. К этому времени солнце окончательно село, и появились летучие мыши. Обливаясь потом, Берт ткнул в бесформенный предмет в синей одежде, промахнулся и повторил попытку. На этот раз успешно. Водоворот отпустил пленника, и тот поплыл по реке, перевернувшись на спину. Свет блеснул на золотистых волосах. Это был Курт. Берт узнал лицо Курта, белое и совершенно спокойное. Ошибки быть не могло, света вполне еще хватало. Поток подхватил мертвое тело, и Курт, словно устраиваясь поудобнее и приноравливаясь к быстрому движению воды, вытянулся, как прилегший отдохнуть человек. На бледном лице не осталось и следа прежнего румянца. При виде мертвого тела, устремившегося к водопаду, Берта охватила безысходная тоска. «Курт!» — закричал он. «Курт! Я не хотел! Курт! Не бросай меня одного! Не покидай меня!» Нахлынула волна одиночества и горечи. Опустив руки, Берт стоял на выступе в закатном свете и хныкал, как ребенок. Как если бы вдруг лопнуло и пропало звено, которое связывало его со всеми последними событиями. Ему было страшно, как мальчугану, забытому всеми в пустой комнате, и он не стыдился своего страха. Надвигались сумерки. Между деревьями притаились странные густые тени. Все вокруг стало чужим, непривычным и приобрело оттенок нереальности, какую человек нередко ощущает во сне. «О, Боже, я больше не выдержу», простонал Берт, возвращаясь с каменного выступа на траву. Он поник и сел на корточки. Страшное горе, навалившись в то же время, облегчило душу, превратило хныканье в потоки слез. Курта, смелого, доброго Курта, больше нет. Берт лег на траву во весь рост и в бессилии сжал кулаки. «Война, чертова дурацкая война! Эх, Курт! Лейтенант Курт! С меня хватит!» Я получил все, что хотел, и даже больше. Весь мир — сплошная гниль и бессмыслица. Ночь наступает. Что, если японец придет за мной? Нет, не придет. Не сможет. Если придет, брошусь в воду. Выдержав паузу, Берт снова забормотал в полголоса. Кого тут бояться в самом деле? Просто воображение разыгралось. Бедный старина Курт. Он точно предсказал, что с ним случится. Как ясновидец. Так и не дал мне прочитать свое письмо и не сказал, как зовут его девушку. Все вышло, как он говорил. Людей отрывают друг от друга. Повсюду отрывают. Точь в точь, как он говорил. Меня забросило за тысячи миль от Эдны, граба и родных, словно вырванное с корнем растение. Все войны такими были. Просто я этого не понимал. Все и всегда. В каких только дырах и захолустьях не погибал народ. А людям все невдомёк. Не хватает ума это понять и прекратить. Они думают, что война — интересная штука. Боже, бедняжка Эдна. Справная девушка, что ни говори. Ах, как славно мы катались на лодке в Кингстоне. Могу поспорить, я ее еще увижу, если только это будет от меня зависеть. Вдруг на самом пике волны героической решимости Берт оцепенел от ужаса. К нему в густой траве кто-то полз. Проползет немного, остановится и снова ползет. Ночь ужалила ужасом, словно током. На мгновение все стихло. Берт перестал дышать. Нет, не может быть. Это что-то маленькое. Существо бросилось к нему, мяукнув и задрав хвост. Потёршись головой о ноги Берта, оно замурлыкало. Ночной гость оказался крохотным, худющим котенком. «О, Господи! Киса! Как ты меня напугала!» — произнес Берт, вытирая пот со лба. Остаток ночи он просидел, прислонившись спиной к стволу дерева, держа котенка на руках. Мозг так устал от напряжения, что Берт не мог больше связно думать или говорить. К рассвету он задремал. Проснувшись, он обнаружил, что тело занемело, зато на сердце немного отлегло. Котенок теплым комочком спал у него за пазухой. Притаившийся между деревьев ужас рассеялся. Берт погладил котенка. Малыш проснулся и громко замурлыкал в ответ на ласку. «Тебе надо молочка дать. Вот чего ты хочешь. Да и мне позавтракать не грех». Берт зевнул, поднялся и, посадив котенка на плечо, осмотрелся по сторонам, вспоминая вчерашние обстоятельства, серую пелену чудовищных событий. «Надо что-то делать». Берт повернул к деревьям, но тут вспомнил о мертвом авиаторе и подружески потерся о котенка щекой. Труп выглядел страшно, но не настолько страшно, как в сумерках. Руки и ноги обвисли, винтовка выпала и валялась на земле, скрытая травой. «Похоронить бы его, киса», — произнес Берт, безнадежно оглядывая каменистую почву. «Нам придется делить с ним остров». Он еще долго не мог отвернуться и подойти к киоску с провизией. «Сначала завтракать», — решился он наконец, погладив сидевшего на плече котенка. Тот нежно терся о его скулу пушистой мордочкой и покусывал мочку уха. «Молока хочешь, да?» Берт отвернулся от мертвеца, словно потерял к нему всякий интерес. Он с удивлением обнаружил, что дверь киоска открыта, хотя вчера вечером сам тщательно закрыл ее на задвижку. Петли железного ящика были отвинчены, и он легко открывался. Вчера этого тоже вроде не было. «Ну и дурак же я!» — пытался сбить замок, а на петли не посмотрел. Ящик, очевидно, наполняли льдом, но сейчас в нем валялись лишь остатки шести вареных куриц да некое подозрительное вещество, когда-то, вероятно, бывшее сливочным маслом. Все это прилично пованивало. Берт аккуратно опустил крышку. Он налил котенку молока в грязную тарелку и некоторое время наблюдал за работой крохотного язычка. Потом принялся за инвентаризацию припасов. Набралось 6 закупоренных и 1 открытая бутылка молока, 60 бутылок минералки, большой запас сиропа, около 2000 сигарет и более сотни сигар, 9 апельсинов, 2 невскрытые банки тушенки и 1 вскрытая, 5 больших жестянок с калифорнийскими персиками. Берт быстро составил список. Реальной жратвы не так уж много, и все-таки недели 2 протянуть можно. А за 2 недели мало ли что случится. Он подлил еще немного молока котенку и дал ему кусочек говяжьей тушенки, после чего отправился к остаткам Гугенцоллерна. Котенок в приподнятом настроении побежал за ним, задрав хвост трубой. Обломки за ночь немного снесло, и они еще прочнее застряли у зеленого острова. Взгляд Берта перекочевал к разрушенному мосту и покинутому Ниагара-Сити. Кроме стаи ворон, там ничего не двигалось. Воронье хлопотало вокруг трупа инженера, зарубленного накануне. Собак не было видно, хотя вдали слышался собачий вой. «Надо отсюда как-то выбираться, киса. Молока надолго не хватит, с твоим-то аппетитом». Берт опустил взгляд на стремительный поток под ногами. «Зато воды навалом. Хотя бы от жажды не помрем». Он решил внимательно обойти весь остров. Вскоре ему попалась запертая калитка с надписью «Лестница Бидла». Берт перелез через ограду и обнаружил крутую деревянную лестницу, ведущую к подножию утеса, где шумно бесновалась вода. Оставив котенка наверху, он спустился по ступеням и с замирающим сердцем обнаружил тропинку, ведущую между камнями вдоль ревущего потока центрального водопада. Может быть, это и есть путь на волю? Тропинка привела его всего лишь в затхлый, грохочущий тупик пещеры ветров. Пробыв четверть часа в пещере, прижавшись спиной к скале и стоя носом к непроницаемой стене воды, Берт наконец вышел из ступора, заключив, что таким путем вряд ли попадет в Канаду. Поднимаясь по лестнице Бидла, он услышал звук шагов, который сначала принял за причудливое эхо. Кто-то ходил наверху, по гравиевой дорожке. Но когда он закончил подъем, вокруг по-прежнему не было ни души. После этого Берт вместе с бегущим по траве котенком направился к массивному выступу скалы, откуда открывался величественный вид на гигантский зеленый водопад Подкова. Он на несколько минут замер в благоговении. Кто бы мог подумать, что такая прорва воды где-то бывает в одном месте? Эти рев и плеск постепенно начинают действовать на нервы. Как будто кто-то разговаривает или ходит вокруг. Чего хочешь, примерещица? Он вернулся к лестнице. Видать, так и придется бродить по чертову острову. Туда-сюда, туда-сюда. Берт снова вышел к менее поврежденному аэроплану. Котенок обнюхал машину. Берт лишь окинул ее взглядом. Поломано. Подняв глаза, он дернулся. К ним из-за деревьев приближались две высокие, костлявые фигуры. На них была закопченная рваная одежда и повязки. Один с головой, замотанной белой тряпкой, приотстав, хромал. Но тот, что шел первым, все еще держался, как подобает принцу, несмотря на левую руку в перевязи и багровый ожог в пол лица. Это были кронпринц Карл Альберт, полководец немецкий Александр Великий и офицер с птичьим лицом, чью каюту однажды отобрали и отдали Берту. С их появлением в жизни Берта на Козьем острове наступил новый этап. Он перестал быть единственным представителем человечества в бескрайней и жестокой, непостижимой вселенной и вновь стал стадным существом в мире других людей. В первую минуту при виде принца и его спутника Берт пришел в ужас, но потом они показались ему добрыми и родными, как братья. Ведь они попали в такой же переплет, на оторванный от внешнего мира остров, как и он, и ничего не понимали. Берту очень хотелось услышать, что с ними приключилось. Один из них раньше был принцем. Оба — офицеры чужой армии и вряд ли говорят по-английски. Ну и что? Врожденное наплевательское отношение кокни к авторитетам вернулось к Берту в полной мере. К тому же азиатские корабли уравняли мелочные различия. «Привет!» — воскликнул он. «Как вы сюда попали?» «Это тот англичанин, что привез нам чертежи самолета Баттериджа», — сказал по-немецки офицер с птичьим лицом. И когда Берт подошел ближе, в ужасе два раза крикнул. «Отдай честь! Отдай честь!» «Обалдеть!» — воскликнул Берт и молча прибавил пару слов в уме. Он уставился на немцев, неуклюже отсалютовал и тут же вновь превратился в скользкого субъекта, с которым невозможно о чем-то договориться. Некоторое время два ярких представителя современной аристократии озадаченно рассматривали сомнительного англосаксонского гражданина. Подчиняясь загадочному велению крови, тот не приветствовал их как положено, но и не вел себя с ними как равный. Вид Берта отнюдь не вызывал положительных эмоций и все же необъяснимым образом оставлял впечатление твердолобости. На нем был дешевый саржевый костюм, порядком обтрепавшийся, хотя свободный покрой делал его владельца более коренастым, чем он был на самом деле. Белая немецкая кепи была слишком велико для этой неприятной физиономии. Брюки на ногах сбились в гармошку и были заправлены в резиновые сапоги, снятые с погибшего немецкого аэронавта. Англичанин был явно ниже их рангом, но отнюдь не выглядел смиренной овечкой, отчего оба немца немедленно его возненавидели. Принц указал на самолет и что-то произнес на ломаном английском. Берт подумал, что он говорит по-немецки, и ничего не понял, о чем без утайки и сообщил. «Дюмер Керл», процедил офицер с птичьей головой из-под повязки. «Болван». Принц еще раз ткнул в самолет здоровой рукой. «Вы Ферштейн, этот Драхенфлигер?» Берт начал понимать, что они хотят. Привычки Банхила взяли вверх. «Иностранная модель», — уклончиво сказал он. Немцы немного пошушукались. «Вы есть эксперт?» — спросил принц. «Ну, починить-то мы можем», — на манер грабба ответил Берт. Принц порылся в своем словарном запасе. «Этот хорош летать?» Берт задумался, почесывая подбородок. «Я должен его осмотреть. Ему, видать, здорово досталось». Он подцокал языком, как всегда делал граб, сунул руки в карманы и в развалочку подошел к аэроплану. Обычно граб в таких случаях что-нибудь жевал, но Берт мог воспроизвести этот прием только мысленно. «Работы на 3 дня», — небрежно бросил он. Впервые пришла догадка, что машина, возможно, еще на ходу. Ясно, что лежащее на земле крыло сильно повреждено. 3 поддерживавших крыло распорки сломались о камень. Двигатель тоже мог сильно пострадать. Крюк с поврежденной стороной был свернут на бок, но это вряд ли влияло на летные качества. Других дефектов не было видно. Берт почесал щеку и еще раз окинул взглядом широкий, сверкающий на солнце простор верхних порогов. «Возможно, получится починить. Я займусь этим делом». Он еще раз внимательно осмотрел машину, в то время как принц и офицер не менее внимательно следили за его действиями. В Банхилле Берт и Граб разработали своеобразный метод починки путем замены сломанных частей деталями, снятыми с других велосипедов. Поэтому велосипед, уже совершенно негодный для проката, все еще сохранял некоторую ценность. Он превращался в прииск для добычи гаек, болтов, колес, рулевых штанг, спиц, цепей и прочих запчастей, в источник ликвида для ремонта еще действующих механизмов. А за деревьями как раз лежал еще один аэроплан. Котенок незаметно подкрался и потерся о сапоги Берта. «Делает ремонт этот драхенфлигер», — потребовал принц. «Если я его починю», — сказал Берт, которому в голову пришла новая мысль. «Кто сможет им управлять?» «Я смочь», — ответил принц. «Боюсь, только шею себе свернете». После некоторых колебаний пожал плечами Берт. Принц не понял, а потому пропустил фразу мимо ушей. Он указал пальцем в перчатке на самолет и бросил спутнику реплику на немецком. Офицер ответил, и принц сделал широкий жест, направленный в небо. Потом горячо о чем-то заговорил. Берту показалось, что он догадывается, о чем идет речь. «Точно шею свернете», — повторил он. «Ну да ладно, я пошел». Он начал рыться под седлом и двигателем в поисках инструментов. Кроме того, Берт хотел немного выпачкать лицо и руки черным машинным маслом, ибо первое правило премудрости ремонта заключалось, по мнению компании Grapp & Smallways, в том, чтобы как следует убедительно вымазать лицо и руки мазутом. А еще он снял пиджак и жилет и сдвинул кепи на затылок, чтобы легче было чесать лоб. Принц и офицер, как видно, решили наблюдать за ним. Но Берт сумел дать понять, что они только мешают, и что ему, прежде чем приниматься за работу, надо все хорошенько обкумекать. Немцы было засомневались, однако опыт работы в мастерской не прошел даром. Берт напустил на себя авторитетный вид, заставлявший простых смертных идти на попятный. Соглядатые, наконец, удалились. Берт тут же подбежал ко второму самолету, забрал винтовку с патронами и спрятал их неподалеку в крапиве. «Так-то оно лучше», — удовлетворенно хмыкнул он и принялся внимательно осматривать обломки крыльев. Затем вернулся к первому аэроплану и сравнил модели. Велосипедный метод вполне мог сработать и здесь, если только мотор не окажется безнадежно поврежденным или слишком сложным. Немцы вскоре вернулись и обнаружили Берта до ушей, перемазанным машинным маслом. С видом заправского механика он трогал и дергал всякие рукоятки и рычаги. Когда офицер с птичьим лицом что-то сказал ему, Берт только отмахнулся. «Non comporn». «Молчали бы лучше. От вас все равно никакого толку». Ему пришла в голову новая мысль. «Этого парня неплохо бы похоронить», — сказал Берт, ткнув через плечо большим пальцем. С появлением 2 немцев внутренний мир Берта тоже претерпел изменения. Одолевавшую его безмерную, жуткую тоску, как будто прикрыли занавеской. Он находился во Вселенной, состоявшей всего из 3 человек, но пребывание в ней все равно наполняло его разум предположениями, расчетами и хитрыми задумками. О чем они думают? Как к нему относятся? Что намерены делать? Сотни тревожных мыслей пересекались в мозгу, пока он возился с азиатским аэропланом. Новые идеи выскакивали одна за другой, как пузырьки в стакане с содовой. «Вот это да!» — вдруг воскликнул Берт, только сейчас осознав, насколько бестолкова и несправедлива судьба, оставившая в живых этих двоих и погубившая Курта. Весь экипаж Гогенцоллерна был расстрелян. Сгорел заживо, разбился или утонул, а эти двое спрятались в каюте с мягкой обивкой и выжили. «Небось, думают, что их спасла чертова путеводная звезда», — пробормотал Берт, не в силах больше сдерживать гнев. Он разогнул спину и взглянул на немцев. Те стояли бок о бок и смотрели на него. «Нечего на меня пялиться», — заявил он. «Вы мне только мешаете». Видя, что они не поняли, Берт направился к ним с гаечным ключом в руке. В последний момент его одолели сомнения. Принц был высок, силен и невозмутим. Но Берт все-таки указал на деревья и крикнул. «Там покойник!» Офицер что-то ответил по-немецки. «Покойник!» — повторил Берт. «Вон там!» Ему стоило больших трудов уговорить немцев пойти за ним, чтобы показать труп. Затем они четко дали понять, что почетную миссию оттащить мертвеца на берег и сбросить его в воду, как лицу простого звания чином ниже офицера, полагается выполнить исключительно Берту. Некоторое время все ожесточенно жестикулировали. Наконец офицер снизошел до помощи. Вдвоем они оттащили обмякшее и успевшее раздуться тело японца к реке. И, сделав пару раз передышку, потому что труп оказался очень тяжелым, столкнули его в стремительный западный поток. Берт вернулся к осмотру аэроплана, ощущая ломоту в руках и мрачное негодование. «Чертов наглец!» — прошипел он. «Я ему что, раб немецкий? Хромой индюк!» Тут он начал соображать, что произойдет, если самолет удастся отремонтировать. Оба немца отошли в сторону. После некоторых размышлений Берт отвинтил несколько гаек, надел пиджак и жилет, рассовал гайки, болты и кое-какие ключи по карманам и спрятал набор инструментов, взятый со второго аэроплана, в дупле дерева. «Порядок», — сказал он, спрыгнув на землю после того, как покончил с этими предосторожностями. Не успел он вернуться к машине, как снова появились принц с офицером. Принц некоторое время наблюдал за ходом работ, после чего вышел на мыс, разделяющий два потока, сложил руки на груди и погрузился в глубокие раздумья. Птицелицый офицер подошел к Берту и обратился к нему по-английски, с сильным акцентом. «Ходить», — сказал он, помогая себе жестом. «Есть». В киоске Берт обнаружил, что весь запас еды, кроме небольшой порции тушенки и трех печенек, исчез. Вытаращив глаза и разинув рот, он осмотрел пустой киоск. Из-под стула продавца, заискивающего мурлыча, вылез котенок. «Ну еще бы!» — воскликнул Берт. «Ох, куда они дели твое молоко?» Он пару минут копил в себе злость. Затем, взяв тарелку в одну руку, а печенье в другую, вышел взглядом, отыскивая обидчика, ругаясь сквозь зубы по поводу жратвы и гнилого характера принца. Берт подошел к нему, не салютуя. «Эй!» — свирепо крикнул он. «Что за дела, черт возьми?» Последовала безрезультатная перебранка. Берт по-английски развивал банхилскую теорию взаимосвязи между жратвой и эффективностью труда. Птицелицей отвечал на немецком доводами о различиях между нациями и необходимости соблюдения субординации. Принц, прикинув физические возможности Берта, вдруг сделал выпад. Он схватил Берта за плечо, тряхнул так, что у того зазвенело в карманах, и отшвырнул назад. Затем ударил, словно перед ним стоял рядовой чин немецкой армии. Берт испугался, побледнел и отскочил назад. Однако кодекс поведения кокни допускал только один выход. Он был просто обязан дать сдачи. «Обалдеть!» — воскликнул Берт, застегивая пиджак. «Ну?» — воскликнул принц. «Теперь ходить?» Заметив героический блеск в глазах Берта, он вынул саблю. Его спутник вмешался, что-то сказав по-немецки и указав на небо. Далеко на юго-западе появился и начал быстро приближаться японский воздушный корабль. Это положило конец конфликту. Принц первым оценил положение и пошел на попятную. Все трое зайцами бросились под укрытие деревьев и бежали, пока не нашли впадину, заросшую высокой травой, и не присели на корточки, всего в 6 шагах друг от друга. Сидеть по шею в траве и наблюдать сквозь ветки за дирижаблем пришлось довольно долго. Берт растерял часть тушенки, но все же сжимал в кулаке печенье и принялся потихоньку его есть. Чудище проплыло в сторону Ниагары почти у них над головой и скрылось за электростанцией. Пока корабль был близко, все помалкивали. Но вскоре спор возобновился, и его ожесточение смягчилось лишь взаимным непониманием. Первым заговорил Берт, не обращая внимания на то, понимают ли другие его слова. Его недовольство вполне выражал тон голоса. «Если вы хотите, чтобы я отремонтировал самолет, не давайте волю рукам». Немцы не восприняли его слова, и Берт повторил их еще раз. Затем начал развивать идею и увлекся. «Думаете, вам попался парень, которого можно пинать, как своих солдат? Вы сильно ошибаетесь. Ясно? Надоели вы мне с вашими выходками. Я много думал о вас, вашей империи, вашей войне и всей этой мерзости. Мерзость она и есть. Это вы, немцы, вечно первыми поднимаете бучу в Европе. И все ради чего? Ради дурацкой бравады? Чтобы покрасоваться в форме с флагами? Взять хотя бы меня. Я и знать вас не знал. Вы мне были до лампочки. А вы меня поймали, практически похитили. И вот я сижу за тысячи миль от дома, а ваш дурацкий флот разнесли по кочкам. И вы еще выделываетесь? После такой трёпки? Нет уж. Посмотрите, что вы натворили. Как вы раздолбали Нью-Йорк. Сколько людей убили. Сколько добра попортили. Неужто не поумнели? Дюмер Керл, — вдруг сказал птицелицый офицер, сверкнув глазами под повязкой и вложив в реплику всю злобу. «Эссел!» «Я знаю», — воскликнул Берт. «На немецком это значит «глупый осел». Кто здесь глупый осел, я или он?» Пацаном я читал грошовые книжки о приключениях, великих полководцах и прочей фигне. Я из них вырос. А у него что в башке? Фигня про Наполеона, фигня про Александра, фигня про славный род, про себя, Бога, Давида и прочую дребедень. Любой, кто не напялил на себя дурацкий мундир принца, мог бы сразу предсказать, чем все это кончится. Мы в Европе со своими дурацкими флагами и дурацкими газетами, которые нас подзуживали и разъединяли, переругались между собой. А Китай тем временем был тверд, как скала. Миллионы китайцев только и ждали, когда их наука и расторопность сравняются с нашими. Вы не ожидали, что они могут вам всыпать, а у них появились свои воздушные корабли. И фьють получите. Когда у Китая не было своих пушек и армий, мы постоянно их дразнили. И вот они нам всыпали. А что им еще оставалось? Не получив по зубам, мы бы не угомонились. Офицер с птичьей головой прикрикнул, чтобы он замолчал, и вступил в разговор с принцем. «Я британский подданный», — огрызнулся Берт. «Не хотите слушать, не слушайте. Но затыкать мне рот вы не имеете права». И он еще некоторое время продолжал свою тираду на тему империализма, милитаризма и международной политики. Однако, видя, что противники говорят между собой, растерял ораторский пыл и лишь повторял «козлы надменные» и прочие эпитеты на старый и новый лад. Он вдруг вспомнил свою главную обиду. «Эй, смотрите сюда! Я хотел спросить, зачем вы забрали всю еду из сарая? Вот что я желаю знать. Куда вы ее дели?» Берт замолчал, ожидая ответа. Немцы продолжали разговаривать на своем языке. Берт повторил вопрос. Они и бровью не повели. Берт задал вопрос в третий раз в крайне резкой форме, чтобы его наверняка услышали. Наступило натянутое молчание. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом. Принц смотрел невозмутимо и твердо, и Берт невольно отвел глаза. Затем принц медленно поднялся. Офицер тут же неуклюже вскочил. Берт остался сидеть на корточках. «Молчайте!» — приказал принц. Берт сообразил, что время красноречия миновало. Немцы холодно глядели на него сверху вниз. На секунду Берт почувствовал дыхание смерти. Однако принц отвернулся, и оба немца направились к аэроплану. «Уф!» — выдохнул Берт и процедил сквозь зубы одиночное ругательство. Он еще посидел на корточках минуты три, потом вскочил и побежал за винтовкой азиата, спрятанной в траве. После этой стычки больше никто не делал вид, что Берт находится под началом принца или что ему поручено ремонтировать самолет. Немцы сами начали ковыряться в аэроплане. Берт отошел к мысу Терапин и присел, чтобы осмотреть оружие. Винтовка была короткая, со стволом под большой патрон и почти полным магазином. Берт аккуратно извлек патроны и подергал затвор, чтобы освоиться с механизмом. Затем также аккуратно вложил патроны обратно. Он вспомнил, что еще не утолил голод, и, положив винтовку на локоть, пошел искать еду в киоске и вокруг него. Ему хватило осторожности не показываться принцу и его спутнику с оружием в руках. Если мнимый Наполеон увидит Берта с винтовкой, еще неизвестно, что ему придет в голову. К тому же Берт чувствовал, как внутри кипит нерастраченная злоба, и боялся не сдержаться и перестрелять немцев. Ему очень хотелось их пристрелить, и в то же время эта мысль казалась ему ужасной. В его душе боролись противоречия цивилизации. Около сарая явно в ожидании молока крутился котенок. Увидев его, Берт ощутил в себе еще большую злость вперемешку с чувством голода. Не прерывая поисков, он говорил вслух с самим собой, но вскоре остановился и разразился ругательствами. Они были адресованы войне, гордыне и имперским замашкам. «Любой другой принц предпочел бы погибнуть вместе со своими людьми и своим кораблем», — воскликнул он в полный голос. Оба немца, стоявшие у самолета, услышали, как голос Берта время от времени заглушает шум воды на порогах, и с улыбкой переглянулись. Берт решил было дождаться их, сидя в сарае. Однако понял, что там его могли застать врасплох, и отошел к острову Луны, чтобы обдумать положение. На первый взгляд оно представлялось сравнительно простым. Но чем дольше Берт рассматривал его и так, и эдак, тем больше вариантов приходило на ум. Оба немца вооружены саблями. Может быть, револьверами тоже. К тому же, если застрелить обоих, он чего доброго не сможет найти, где они спрятали еду. До сих пор он мог разгуливать с винтовкой в блаженной уверенности, что ему ничто не грозит. Но что, если они заметят у него оружие и устроят засаду? Козий остров сплошь состоял из зарослей, деревьев, скал, непролазных кустов и неровностей. Почему бы не пойти и сразу их не убить? «Нет, я так не могу», — отказался от затеи Берт. «Сначала надо как следует разозлиться. Нельзя было оставлять их одних». Он быстро понял свою ошибку. За немцами следовало наблюдать, шпионить. Тогда было бы легче понять, что они затевают, есть ли у них револьверы и где они прячут еду, и быстрее определить, что они намерены сделать с ним. Если не шпионить за ними, они начнут шпионить за ним. Мысль показалась ему настолько очевидной, что он сразу же перешел к действиям. Осмотрев свой наряд, Берт бросил в воду воротничок и слишком заметные белые кепи аэронавта. Поднял воротник пиджака, чтобы не выглядывала некогда белая, а теперь грязная рубашка. Звон ключей и гаек в карманах мог его выдать, поэтому он разложил их по отдельности, обернул бумагами и придавил сверху перочинным ножом. Берт начал бесшумно, осторожно красться, прислушиваясь и озираясь на каждом шагу. Позицию противника выдавали кряхтение и скрип. Берт обнаружил, что немцы вступили с азиатским самолетом в некое подобие борцовского поединка. Они сняли мундиры, отложили сабли и работали в поте лица. Как видно, пытались развернуть аэроплан, но его длинный хвост цеплялся за деревья. Завидев их, Берт плюхнулся на живот и по-пластунски заполз в небольшую впадину, откуда продолжал следить за их потугами. Время от времени, чтобы скоротать время, он брал то одного, то другого на мушку. За ними было очень занятно наблюдать, настолько занятно, что он едва удерживал себя, чтобы не окликнуть их и не дать какой-нибудь совет. Берт сообразил, что когда самолет получится развернуть в нужную сторону, то немедленно возникнет вопрос о недостающих болтах и гайках. И тогда его начнут искать. Немцы определенно решат, что их взял или припрятал Берт. Может быть, пока не светить винтовку и обменять болты и гайки на еду? Берт понял, что после того, как оружие вселило в него такую уверенность в своей безопасности, уже не сможет с ним расстаться. Подбежавший котенок начал заигрывать с Бертом, покусывать и лизать ухо. Солнце вскарабкалось в полуденный зенит. Наконец, аэроплан удалось развернуть и поставить на колесо. Его крючья нацелились на перекаты. Оба офицера вытерли пот со лба, надели мундиры, прицепили сабли и вели себя с видом мужчин, заслуживших похвалу за усердный труд. Бодрым шагом они направились к сараю с припасами. Первым шел принц. Берт поспешил следом, однако у него не получалось идти достаточно быстро. он мог обнаружить себя, поэтому разузнать, где они прячут еду, так и не получилось. Когда он снова увидел немцев, принц и его спутник сидели, прислонившись спинами к киоску, с тарелками на коленях, стоявшей между ними открытой банкой тушенки и горстью печенья на блюде. Оба были, как видно, в хорошем настроении. Принц даже похохатывал. При виде жующих Берт забыл о своих планах. Его охватил зверский голод. Он появился перед ними на расстоянии 20 шагов с винтовкой наперевес. «Руки вверх!» — скомандовал Берт свирепым тоном. Принц, поколебавшись, поднял руки. Оба офицера оторопели при виде оружия. «Встать!» — скомандовал Берт. «Брось вилку!» Немцы опять подчинялись. «А теперь что?» — пробормотал Берт. «Гнать их отсюда!» «Пожалуй». «Сюда! Вперед!» Принц повиновался с удивительной прытью. Когда они дошли до конца поляны, он что-то сказал спутнику, и оба, наплевав на достоинство, пустились на утек. Берту с опозданием пришла в голову полезная мысль. «Господи, чего я не отобрал у них сабли? Эй!» Но немцев уже след простыл. Они успели спрятаться за деревьями. Берт выругался им вслед, вернулся к сараю, бегло осмотрел местность на предмет фланговой атаки, положил винтовку рядом с собой и принялся уписывать мясо с тарелки принца, судорожно прислушиваясь всякий раз, прежде чем положить в рот новый кусок. Оставив немного для котенка, он потянулся за второй тарелкой. Как вдруг та разлетелась прямо у него под рукой. Берт уставился на осколки. Сознание медленно напомнило, что мгновением раньше из кустов раздался подозрительный треск. Он вскочил на ноги, схватил винтовку в одну руку, а банку тушенки в другую, и, обогнув сарай, отбежал на другой конец прогалины. В это время из кустов опять раздался треск, и что-то свистануло у самого уха. Берт бежал, не останавливаясь, пока не выбрал удобную, на его взгляд, позицию для обороны у острова Луны. И там, ловя ртом воздух, припал к земле, готовясь к отражению атаки. «Значит, у них таки есть револьвер. А что, если два?» «Если два, видит Бог, мне кранты. А котенок где?» «Небось, тушенку доедает. Плутишка». Так на Козьем острове началась война. Она продлилась один день и одну ночь, самые длинные сутки в жизни Берта. Ему приходилось прятаться в укрытиях, прислушиваться и присматриваться, а также планировать свои действия. Стало окончательно ясно, что обоих немцев, если получится, надо убить, иначе они, если получится, убьют его. Наградой были еда, самолет и сомнительная привилегия эвакуации на нем с острова. Неудача означала верную смерть. Даже в случае успеха впереди ждала неизвестность. Берт впервые попытался представить себе обстановку вне острова. Ум лихорадочно перебирал варианты приземления где-нибудь в безлюдной глуши или столкновения с разъяренными американцами, японцами, китайцами и краснокожими индейцами, если они еще где-то водились. «Будь что будет», — рассудил Берт. «Заранее ни черта не угадаешь». «Чьи-то голоса?» Он поймал себя на мысли, что отвлекся. На несколько минут Берт весь обратился вслух. Рев водопада заглушал остальные шумы, и в нем мерещились звуки шагов, голоса, крики и оклики. «Чёртова водопадина!» — пробормотал Берт. «Никакого толку, шумит и шумит. Ну да бог с ним». Чем там сейчас заняты немцы? Попытаются вернуться к самолету? Улететь они не смогут, потому что гайки и болты, гаечные и другие ключи были у Берта. Но вдруг они нашли второй комплект инструментов, который он спрятал в дупле. Он их, конечно, хорошо припрятал, но немцы все равно могли их найти, стопроцентной гарантии нет. Берт попытался вспомнить, как замаскировал инструменты. Убедить себя, что их чрезвычайно трудно обнаружить. Однако память начала играть с ним злые шутки. Не торчит ли рукоятка гаечного ключа из дупла? Не сверкает ли она на солнце? Что-то зашевелилось в кустах. Ствол винтовки настороженно вскинулся. Нет, котенок. Нет, не котенок, просто почудилось. Немцы, конечно, хватятся недостающих деталей и ключей, и как пить дать будут их искать. Они быстро поймут, что их забрал Берт, и придут по его душу. Поэтому достаточно тихонько посидеть в засаде, и они сами на него выйдут. Что может пойти не так? Вдруг они сами снимут с самолета какие-нибудь части и устроят засаду? Нет, они не станут этого делать. Ведь их двое, а Берт один. Навряд ли они ожидают, что Берт попытается похитить аэроплан. Поэтому им нет смысла портить механизмы из расчета, что он подкрадется к самолету. С этим, по крайней мере, все ясно. А если устроят засаду, используя как приманку еду? Тоже вряд ли. Они знают, что он забрал целую банку тушенки. Ее можно растянуть на несколько дней. С другой стороны, вместо атаки в лоб, они могут попытаться взять его на измор. Берт встряхнулся, сбрасывая сонное оцепенение. В его положении внезапно обнаружилось слабое место. Он мог просто-напросто заснуть. После 10 минут мучительных размышлений Берт понял, что его неудержимо клонит в сон. Он протер глаза и крепче сжал винтовку. Усыпляющий эффект американского солнца, американского воздуха и монотонного, нагоняющего дремоту шума Ниагарского водопада впервые проявил себя в полную силу. До сих пор те же элементы окружения действовали на Берта возбуждающе. Если бы он не ел так много и так быстро, теперь не клевал бы носом. Интересно, вегетарианцев когда-нибудь одолевает сонливость? Берт снова очнулся от дремоты. Если что-нибудь не предпринять, он неизбежно заснет. Его найдут дрыхнущим и тут же прикончат. Будешь сидеть тихо, не шевелясь, обязательно заснешь. Лучше уж рискнуть и напасть первым, чем быть убитым во сне. Проблема сна рано или поздно его доконает. Немцам хорошо. Один мог спать, пока второй караулит. Такую тактику они, скорее всего, будут использовать во всем. Пока один отвлекает внимание, второй будет наготове лежать в засаде, чтобы открыть огонь. Эдак они легко заманят Берта в ловушку. Один из них мог сыграть роль приманки. Тут Берт принялся размышлять о всякого рода приманках. Какой же он дурак, что выбросил свое кепи. Нацепить на палку цены бы ему не было, особенно ночью. Берту захотелось пить. Он довольствовался тем, что сунул в рот и пососал круглый камешек. Опять подступила дремота. Ничего не поделаешь, придется атаковать первым. Как и многие полководцы прошлого, Берт обнаружил, что обозы, в его случае банка с тушенкой, стесняют маневр. Он решил положить тушенку в карман, а банку выбросить. Не идеальное решение, но в полевых условиях приходится идти на компромиссы. Берт прополз 10 ярдов, когда его парализовала мысль о возможных последствиях. День выдался тихий. Рев водопада только еще больше подчеркивал всеобщий покой. Он тут сидит и строит планы, как половчее убить двух человек, которые превосходят его силой. А они замышляют то же самое в его отношении. Неизвестно, что они делают под покровом тишины. А что, если он случайно наткнется на них, выстрелит и промахнется? Берт полз, прислушивался и снова полз до наступления темноты, не сомневаясь, что германский Александр Великий и его ординарец заняты тем же. Если бы кто-то нанес на большую карту Козьего острова их стратегические перемещения красными и синими линиями, они, несомненно, пересеклись бы во многих местах. Однако на самом деле в течение всего дня изматывающего бдения ни одна из сторон так и не увидела другую. Берт понятия не имел, как далеко или близко находился от немцев. Ночь застала его рядом с американским водопадом, бодрым, но изнывающим от жажды. Его осенила мысль, что противники могли укрываться в помятом носовом отсеке Гогенцоллерна, прижатом к скалам Зеленого острова. Он набрался смелости, выскочил из укрытия и рысью пробежал через маленький мостик. Никого. Берт впервые оказался рядом с обломками дирижабля и с любопытством осмотрел их при тающем свете. Носовая кабина почти не пострадала, только дверь наклонилась над водой, и один угол погрузился в реку. Берт пролез внутрь, напился, и тут его осенило. Почему бы не закрыть дверь изнутри и не выспаться, лежа на ней? Однако сон больше не шел. Берт клевал носом до самого утра, а когда очнулся, обнаружил, что давным-давно наступил день. Он позавтракал тушенкой, запив ее водой, и долго сидел, пользуясь безопасностью своего положения. Наконец, его охватила жажда деятельности. «Пора», — решил он, — «довести дело до конца, чем бы это ни кончилось». Ему надоело ползать на брюхе. Он вышел на утреннее солнце, держа винтовку наготове, и даже не пытаясь ступать тихо. За киоском никого не оказалось, и он прошел между деревьями к аэроплану. Офицер с птичьим лицом сидел на земле, прислонившись спиной к дереву и положив голову на сложенные руки. Он спал, повязка съехала на один глаз, Берт резко остановился в шагах в 15, вскинув винтовку. «А где же принц?» Тут он заметил торчащее из-за дерева плечо. Берт осторожно отступил влево на 5 шагов. Принц сидел, прислонившись к стволу дерева, с пистолетом в одной руке и саблей в другой. И непрерывно зевал. Берт понял, что ему не хватит духа выстрелить в зевающего человека. Он приблизился к противнику, направив на него винтовку, испытывая нелепое желание крикнуть «Руки вверх!». Принц заметил Берта, его рот захлопнулся, словно люк, и он неуклюже вскочил. Берт молча остановился, несколько секунд они таращились друг на друга. Будь принц поумнее, он, скорее всего, спрятался бы за деревом. Вместо этого он заорал и взмахнул пистолетом и саблей. В ответ на это Берт машинально нажал на спуск. Он прежде не видел, какой эффект производят разрывные пули, начиненные кислородом. В центре туловища принца полыхнуло ослепительное пламя. Грохнуло так, словно стреляли из пушки. Лицо Берта забрызгало чем-то теплым и влажным. В водовороте слепящего дыма и пара он увидел руки, ноги и падающее на землю растерзанное тело. Берт настолько остолбенел, что стоял, разинув рот. Птицелицый офицер мог бы легко его свалить, не встретив никакого сопротивления. Вместо этого он бросился на утёк через кусты, петляя как заяц. Берт бросился было в погоню, однако быстро понял, что никого больше не хочет убивать. Он вернулся к обезображенным, разбросанным останкам, которые минуту назад были кронпринцем Карлом Альбертом, и осмотрел обожженную, забрызганную кровью траву. Некоторые части тела трудно было идентифицировать. Он осторожно приблизился и поднял горячий револьвер. Гнезда барабана были деформированы и треснули. Тут кое-кто напомнил о себе веселым мурлыканьем. Берт пришел в ужас от того, что такое юное существо стало свидетелем столь жуткой сцены. «Эй, киса, тебе здесь нечего делать». Он в 3 шага преодолел выжженный пятачок, ласково подхватил мурлыкавшего котенка, посадил его себе на плечо и направился к киоску. Затем некоторое время возился внутри, пока не нашел остатки припасов, спрятанные под крышей. «Скверно», — заметил он, наливая в миску молока, «когда 3 человек попадают в западню и не могут договориться. Сам виноват, его выпендрёж меня достал». «Ну и дела», — воскликнул Берт, сидя на прилавке и поглощая завтрак. «Что за странная штука жизни? Подумать только. Ведь я видел его портрет и слышал его имя еще с пеленок. Кронпринц Карл Альберт. Скажи мне кто-нибудь, что я его своими руками разнесу в клочки, никогда бы не поверил, киса. Это знахарка в Маргите. Вот что она должна была предсказать, а не то, что у меня слабая грудь. Второй далеко не уйдет. Интересно, что мне с ним делать?» Берт настороженно осмотрел деревья, поглаживая винтовку на коленях. «Не нравится мне это смертоубийство, киса». Курт был прав, говоря, что люди не умеют убивать без боевого крещения. «Подойди ко мне, принц, и скажи, давай 5, я бы пожал ему руку. А теперь еще 2-й вокруг шастает. И так ранен в голову, вдобавок хромает. А ожоги, господи! Я его впервые увидел меньше 3 недель назад. Подтянутый был, ухоженный, полная охапка щеток для волос и всякой всячины. Ругался на меня. Настоящий джентльмен. А сейчас опустился почти до уровня дикаря. Что мне с ним делать? Что, черт побери, с ним делать? Нельзя отдавать ему самолет. Слишком жирно будет. А если его не убить, будет торчать на острове, пока не протянет ноги от голода. К тому же у него есть сабля». Выкурив сигарету, Берт вернулся к философствованию. «Война — глупая игра, киса. Очень глупая. Мы, простой народ, дурачье. Думали, что большие господа знают, что делают, а они ни шиша не знают. Посмотри на этого красавца. За ним стояла вся Германия, а он во что ее превратил? Начал все ломать, громить, разрушать и допрыгался. Остались лужа крови, сапоги да ошметки. Клякса одна. Принц Карл Альберт. А люди и корабли, которыми он командовал, весь флот с его воздушными змеями. Все растрепало и развеяло. Словно бумажки по дороге от Германии до этой дыры. Но теперь война, пожарище и бойня, которые он затеял, продолжаются без конца и края по всему миру. Пожалуй, надо убить 2-го немца. Другого выхода, как видно, нет. Хотя мне такая работа совсем не по нутру, киса». Некоторое время Берт бродил по острову в поисках раненого офицера и, наконец, спугнул его в кустах около лестницы Бидла. Однако, увидев хромающую перебинтованную фигуру, Берт опять поддался врожденному мягкосердечию Кокни и не смог заставить себя выстрелить или броситься в погоню. «Не могу», — посетовал он. «Кишка тонка. Черт с ним!» И пошел обратно к аэроплану. Он больше не видел птицелицевого офицера или признаков его присутствия. Под вечер Берт начал опасаться засады и на час-другой усилил поиски, но ничего не добился. Он переночевал в удобной позиции на самом краю мыса, выходящего к канадскому водопаду. Ночью в ужасе проснулся и пальнул из винтовки. Тревога оказалась ложной. После этого он не сомкнул глаз до самого утра. На другой день Берта охватило такое беспокойство, что он возобновил поиски раненого, словно искал заблудившегося брата. «Если бы я немного знал немецкий, я бы его позвал», — бормотал Берт. «Плохо не знать языки. Невозможно объясниться». Днем он обнаружил признаки попытки перебраться на другую сторону реки по разрушенному мосту. Над проломом был перекинут канат с тяжелым болтом, запутавшийся вокруг поломанных поручней на другой стороне. Свободный конец каната терялся в бурунах, несущегося к обрыву потока. К этому времени офицер с птичьей головой уже крутился в случайной компании безжизненной субстанции, частью которой были лейтенант Курт, японский авиатор и труп коровы в гигантском водовороте на расстоянии 2¼ миль от моста. Никогда еще это место встреч, это непрерывная, бессмысленная, неизвестно куда спешащая круговерть мусора и обломков, не видела такого количества странных, меланхоличных изгоев из мира живых. Там они кружились, как в хороводе, и каждый день к ним добавлялись все новые кадавры несчастных животных, разбитые лодки и аэропланы, бесчисленные трупы жителей из прибрежных городов и с озер выше по течению реки. Многие приплывали аж из Кливленда. Все они накапливались здесь и без конца крутились в водовороте, привлекая огромные стаи птиц.